Огниво. По мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена. Шел однажды бравый солдат с войны домой. Ай-два, ай-два. Шел и печали не знал. Дорогой повстречал он страшную ведьму. Нос крючком, губы по самую грудь отвисли. Здравствуй, солдатик, прохрипела колдунья. Какой ты красивый, да какой вид у тебя храбрый. Хочешь разбогатеть? А чего ж не хотеть? Хочу. Я дам тебе денег столько, сколько захочешь. Но для этого ты сделай вот что. Заберись на верхушку вот этого дерева. Там ты найдешь большое дупло. Залезь в него. Как залезешь, увидишь коридор, освещенный сотнями ламп. В самом конце коридора три двери, а за ними три сундука. Но берегись, солдатик! Перед каждой дверью сидит свирепый пес. Сможешь задобрить собак, они тебя не тронут. Так вот, солдатик, ты можешь взять денег столько, сколько захочешь. Но за это принеси мне старое огниво. Моя бабка обронила его, когда в последний раз там была. Лет 300 тому назад. Сказано. Сделано. Бравый солдат забрался на дерево и залез в дупло. Все так и было, как сказала старая ведьма. Увидел он длинный коридор, а в конце его трех собак. «Ты очень сильный и преданный», — сказал солдат первому псу. Тот не тронул его, и солдат взял медных монет из первого сундука. «Не гляди на меня, дружище, это очень вредно для глаз», — предупредил он второго пса. И снова без труда подошел к сундуку и взял серебряных монет. «Мое почтение! Браво!» — сказал солдат третьему псу и вошел в третью комнату. Здесь в сундуке лежали золотые монеты, и на этот раз он взял полновесных золотых. А перед тем, как возвращаться, прихватил оброненное 300 лет назад ведьмой огниво. Карманы его были полны медных, серебряных и золотых монет. Спустился солдат с дерева и спрашивает у ведьмы: «Что, старая, будешь с огнивом делать?» Но старуха и не думала ему отвечать. Тогда солдат достал саблю из ножен и отрубил ведьме голову. А после сложил монеты в заплечный мешок, так много их было, сунул огниво в карман и отправился в город. Жил он в городе припеваючи и весело. Ходил по балаганам, разъезжал в каретах, ел, пил в свое удовольствие, но и бедным помогал. Все любили доброго солдата. Да вот сам он ни с того ни с сего затосковал. Узнал он, что в замке живет принцесса. Такая раскрасавица, что невозможно и описать. Ее никуда не выпускали из замка, потому что в свое время предсказано было, что выйдет королевская дочь замуж за простого солдата. Разгневался король и приказал упрятать подальше от глаз людских любимую дочь. Настал день, когда деньги у солдата кончились. Он ведь тратил их налево и направо. Пришлось забыть о богатых нарядах, о дорогих экипажах. Поселился солдат в комнатенке под самой крышей. Однажды темным вечером решил он зажечь огонь, но не нашел даже огарка свечи. И тут вспомнил солдат про огниво из старого дупла дерева. Взял его и только высек огонь, как на пороге появилась огромная собака, та, что сидела у первого сундука. «Приказывай, хозяин!» Изумился солдат. «Вот так огниво!» «Принеси-ка мне денег, да побыстрей! А еще хочу видеть прекрасную принцессу!» Велел он собаке. Только теперь солдат понял, каким чудесным огнивом он обладает. Стоило ударить по кремню один раз, появлялся пес, который стерег медные деньги. Ударишь два раза, появлялся пес, стороживший серебро. В третий раз появлялась собака, охранявшая золото. Не прошло и часа, как вернулась первая собака, держа в зубах большой мешок с монетами. Солдат купил себе новую одежду. Не успел он еще переодеться, как на пороге появился второй пес, а на спине у него принцесса. Солдат подошел к ней без боязни и нежно ее поцеловал. Настал вечер, и собака унесла принцессу в ее замок. С тех пор не было ни одного вечера, чтобы принцесса не оказывалась в комнате у бравого солдата. Он полюбил ее всем сердцем. И прекрасной принцессе солдат пришелся по нраву. Но король, заподозрив неладное, приказал своим подданным пристально следить за принцессой. Вскоре королю доложили, что принцесса каждый вечер бывает у солдата. Тайна стала явью. Солдата схватили стражники и бросили в темницу. Объявили и время казни. Она должна была состояться на рассвете следующего дня. За городом поставили высокую виселицу, вокруг которой собралась толпа, поглядеть, как будут казнить солдата. На роскошном троне Прямо напротив виселицы восседал король. Солдаты уже накинули веревку на шею, и он, как полагается, попросил о последнем желании — выкурить трубку. Король не мог отказать осужденному на смертную казнь. Наш солдат достал огниво. Раз! Два! Три! И тут же появились три огромных пса! На помощь! — скомандовал солдат. И собаки в тот же миг бросились к стоявшему рядом трону и подбросили его высоко-высоко. А спустя несколько мгновений он упал на землю и раскололся на части. Так бесславно погиб жестокосердный король. Стоявший на площади народ закричал в один голос: «Солдат, стань нашим королем! Женись на прекрасной принцессе!» Свадьба длилась 8 дней, а 3 пса были на ней главными гостями. Бравый солдат, согласившийся стать королем, и его красавица-жена зажили счастливо и оставили после себя большое потомство.